Ночью Арина так и не сомкнула глаз. Прислушивалась к тому, как вздыхает и ворочается сбоку на бок баба Глаша. Поглядывала в темный провал окна, гадая, что там, на улице. Вспоминала. Воспоминания походили на бетонную плиту. Под их тяжестью она задыхалась. Воспоминания были хуже страха. К страху за последний год она почти привыкла, как привыкла жить в полсилы, с оглядкой. А вот заставить себя забыть или хотя бы не вспоминать так часто все никак не получалось. Стоило только расслабиться, потерять бдительность, тут же накатывала душная, смрадная волна. И в грязной пене ее Арине являлись видения. Нитка речного жемчуга на морщинистой шее, бельевая веревка на тонких запястьях, спекшиеся от крови седые волосы, широко открытые глаза и в зрачках ни боль, ни страх, а жалость и, может быть, укор. Воспоминания превращались в угрызение совести в тот самый момент, когда перед внутренним взором появлялась еще одна, самая страшная картинка. Кухонный нож с тяжелой костяной рукоятью в дрожащей руке и черная зияющая дыра у самых ног. Из дыры этой веяло холодом и сыростью, как из свежевырытой могилы. Из нее каждую ночь вырывались воспоминания, чтобы, смешавшись со страхом, не давать покоя. Было еще кое-что. То, что даже в кошмарах Арина старалась контролировать, не впускать в душу и свою жизнь. Разверстая клыкастая пасть, взгляд не звериный, человеческий. Чужая кровь на руках и ноже с наборной рукоятью, том самом, удерживать который нет никаких сил. А еще запах. Страх, оказывается, тоже пахнет кровью и мокрой шерстью. Тот старик, сказочник, сказал, что мучений не было. Откуда ему знать, если даже она сама не знает, как такое случилось, как она позволила втянуть себя в это? И самое главное, он знал про волка. Он говорил об этом так, то ли с жалостью, то ли с равнодушием. Равнодушие. Зачем жалеть незнакомую девицу, когда не жалко собственного пса, который верой и правдой служил столько лет, заменил родных и близких? А сейчас, возможно, умирал у ног хозяина. Рассказ бабы Глаши как будто о другом человеке. Даже не верится, что сказочник когда-то был молодым, таким неистовым, страстным и сдержанным, запретившим себе любить даже собственного пса. Лучше бы не запрещал. Может, тогда и не остался бы в ветхом доме один на один с немощным одиночеством, с умирающим псом вместо любящих родственников. Что он говорил? За все нужно платить? Это правда. Он платит, баба Глаша платит. Арине же и вовсе вовек не расплатиться. И с Евгенией нужно что-то решать. Знает ли она правду или просто блефует? Беда в том, что проверить это нет возможности. А вот у хозяйки возможностей полно. И Аринина судьба плотно вплетена в ее планы. Как беспечная муха вплетена в невесомую с виду, но смертельно опасную паутину. И аппетиты Евгении растут, а планы становятся все более кровожадными. Она сказала: «Убей, он мне надоел». Можно подумать, это так легко, убить кого-нибудь, даже того, кто надоел. А если он не надоел вовсе? Если он единственный, с кем она может быть сама собой? Надо думать, взвесить все «за» и «против». И когда единственно верное решение станет неизбежным и неоспоримым, придется доставать из шкафа дорожную сумку, придумывать себе новое будущее и новое прошлое. Без поддержки Евгении это будет нелегко, зато не придется никого убивать. Арина соскользнула в тревожный сон с первыми лучами солнца. За солнце уставший мозг принял зарево пожара, разгорающегося у самых границ дымного лога. Утро наступило внезапно, ворвалось в сон командирским голосом баба Глаши и запахом жареной яичницы. «Вставай, Аринка! Вставай, горемычная! 6 часов уже, хватит спать!» Для мающейся бессонницей баба Глаши 6 часов утра были едва ли не полднем. К 6 она успевала переделать все домашние дела, протопить печь и приготовить завтрак. Вот и сейчас в печке жарко потрескивали дрова, а на столе скворчала яичница. «Одежду твою я высушила», — старушка стояла у окна, спиной к Арине. «Кушать сготовила». Арина не хотела есть. В 6 утра силы воли хватало лишь на необходимый набор манипуляций, но никак не на плотный завтрак. Но спорить с бабой Глашей себе дороже. Девушка натянула теплую от печного жара одежду, убрала постель, умылась холодной водой. В отличие от ее съемного дома, в жилище бабы Глаши из всех благ цивилизации имелась лишь холодная вода. Все остальные удобства располагались на огороде, похожей на гигантский скворечник деревянной будки. «Ешь!» – велела баба Глаша, придвигая Карине чугунную сковороду с яичницей и жареным салом. «Жанка Карпушникова вчера свежины принесла. А куда мне старая эта свежина?» Жареное сало пахло так вкусно, что Арине вдруг захотелось есть. С хрустящей желтоглазой яичницей она расправилась в два счета, как будто не ела несколько суток. Баба Глаша наблюдала за ней с молчаливым одобрением. «Может, молочка парного от карпушниковской козы?» – спросила она, забирая со стола опустевшую сковородку. «Нет, спасибо. Молока Арина не смогла бы выпить даже из вежливости. Ни парного от карпушниковской козы, ни коровьего магазинного». Баба Глаша это прекрасно знала, поэтому спросила скорее по инерции. «Ирка сегодня хоть явится?» Она снова отошла к окну. Окно тянуло ее словно магнитом. «У нее дежурство на скорой, утром должна прийти». За окном был все тот же туман, после грозы во внешнем мире ничего не изменилось. «Вам что-нибудь в магазине купить?» «Водку пусть возьмет», — велела баба Глаша после недолгих раздумий. Арина не стала спрашивать, зачем ей водка, лишь молча кивнула. «Главное, не забыть позвонить Ирке». От бабы Глаши она вернулась сытая и почти удовлетворенная. Вышла и замерла на крыльце. Все-таки мир изменился. За одну ночь он стал совсем другим. В сыром после недавней грозы в воздухе пахло гарью, и по узким улочкам Нижнего Лога, смешиваясь с туманом, клубился дым. А баба Глашин двор был устлан трупиками мертвых птиц, от воробьев до ворон. Арина разглядела даже белобокую сороку, застрявшую между забором и поленницей. Но больше всего птица казалась под окном, словно ища спасения, они стремились попасть в дом. «Видишь, как оно?» – послышался за спиной голос бабы Глаши. «Я их пока в кучу сгребу, а Ирка мне потом яму выкопает». «Негоже, чтобы они вот так!» И торфяники загорелись. Она потянула носом влажный воздух. «Теперь долго тушить придется». «Очень долго». «Почему?» – спросила Арина, не решаясь сойти с крыльца в это мертвое птичье царство. «С торфяниками всегда так. Огонь глубоко под землей. Идешь, вроде и земля твердая под ногами, только струйки дыма то тут, то там, как после пожара. А сделаешь неверный шаг и провалишься в самое пекло. Опасно сейчас на торфяниках». Арина кивнула, соглашаясь, и осторожно ступила на узкую дорожку, ведущую к калитке. Под ногой что-то хрустнуло. Она замерла, присмотрелась. Нет, не птица, всего лишь сломанная ветка. Девушка была уже у калитки, а баба Глаша все стояла на крыльце, кутаясь в пуховую шаль. «Баба Глаша, и это все правда очень долго будет?» Арина обвела двор взглядом, но думала она при этом не про дым и не про мертвых птиц, а про умирающего сказочника. «Не знаю», – старушка покачала головой. «У него же нет никого. А кто из чужих добровольно пойдет на такое?» Арина задумалась. «Добровольно? Сейчас время такое, особенное. Нашлись бы желающие». «Это опасно, если не через родную кровь, а вот так». Баба Глаша смотрела куда-то вдаль, словно могла видеть сквозь дым. «А что будет с ним, я не знаю», — сказала едва слышно, махнула рукой и скрылась за дверью. Часы с кукушкой грянули, стоило только Арине переступить порог. Она вздрогнула, погрозила неугомонной кукушке кулаком. Оставалось еще полчаса на то, чтобы принять душ и привести себя в порядок перед работой. Бойлер барахлил, и вода вместо горячей получилась летней. Не понежишься. Зато из душа Арина вышла бодрой и посвежевшей. Есть, оказывается, в холодных обливаниях своя прелесть. Захотелось кофе. Обычно первую чашку кофе Арина выпивала на работе, но время позволяло. Девушка прошла на кухню, поставила на огонь джезву, щедро сыпанула в нее кофе, потянулась к банке с сахаром и замерла с протянутой рукой. В ее доме побывал чужой, и керамическая банка с сахаром – самое явное тому доказательство. Эту банку на Новый год подарила ей Ирка. На ее боку красовался Санта-Клаус в обнимку с северным оленем. Оба они – И Санта, и олень были такими славными, что Арина уже сама прикупила к банке чашку и блюдце. Вещей в ее временном жилище было мало, зато все содержались в идеальном порядке. Банка и чашка с Сантой всегда стояли на навесной полке, всегда картинкой Карине. Всякий раз, когда взгляд останавливался на олене и Санте, на душе становилось теплее. А тепла в ее жизни очень не хватало, поэтому даже к таким мелочам Арина относилась очень серьезно. Банка и чашка всегда стояли картинкой к ней. Всегда, но не на этот раз. Чуть-чуть наискосок, самую малость не так, как поставила бы она сама. В затылке вдруг стало очень холодно, и протянутая рука, казалось, покрылась тонкой коркой льда. Вот стоит такая снежная баба, ткни ее посильнее, и она рассыплется на мелкие ледяные осколки. На радость чужаку, проникшему в ее дом. От мысли, что, возможно, в доме она не одна, холод сменился жаром. Сердце испуганно заухало в груди, разгоняя застывшую кровь. В ящике стола Арина нашарила нож, обеими руками сжала рукоять. «Кто здесь?» — голос вдруг сделался слабым. Не голос, а комариный писк. Ей никто не ответил. Да и разве стал бы отвечать? Борясь с желанием убежать, Арина все же обошла дом. Никого, ни в комнатах, ни в ванной, ни под кроватью. Под кроватью лежала ее испачканная кровью одежда. Арина сгребла ее в кучу, сунула в бельевую корзину, на негнущихся ногах подошла к столу, присела на табурет. Ноутбук стоял там же, где она его и оставила. Или не там? С ноутбуком она не была уверена так, как с банкой сахара. «Может, это Ирка?» Мелькнула и тут же исчезла мысль. У Ирки был ключ от ее дома. Теоретически она могла прийти, а на практике у Ирки дежурство. Она не ушла бы с работы. Да и зачем Ирке ее банка с Сантой? А зачем она еще кому-то? Кому-то, кроме самой Арины. Арина вернулась на кухню, осмотрела полку. Банка с сахаром, чашка на блюдце, жестянка с молотым кофе, пакетик шоколадных конфет, фарфоровые пастушки, оставшиеся от прежней хозяйки. И у самой стены коробка с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Что его могло заинтересовать? Зачем он передвигал вещи? Кто он? Серый волк взял след. Бежать, не ждать, когда он придет, клацнет зубами и перекусит ей хребет. Бежать прямо сейчас, пока еще не поздно. На сборы ушло всего несколько минут. Вещи, документы и деньги в сумку. Сумку на скутер. Все, прощай, спокойная жизнь. Во дворе пахло гарью. Где-то вдалеке выли пожарные сирены. Или не пожарные, а полицейские. Скутер придется бросить. Но не теперь, чуть позже. А теперь? Она не могла уехать, не попрощавшись с бабой Глашей и Иркой. За этот год они стали для нее почти семьей. Ирке можно позвонить перед тем, как избавиться от мобильного. А к бабе Глаше надо заехать прямо сейчас. За время ее отсутствия почти ничего не изменилось. Мертвые птицы по-прежнему лежали во дворе. «Баба Глаша!» — позвала Арина, прикрывая калитку. Она не знала, что скажет, как станет прощаться и оправдываться. Ни на прощание, ни на оправдание у нее не было времени. Серый волк уже взял след. А ей еще нужно заехать в салон, просто жизненно необходимо. Об этом тоже нужно подумать, но не сейчас. В доме было тихо. Немытая сковорода стояла посреди стола. Невиданное дело. В затылке снова похолодело и заломило. А у красной шапочки была бабушка. Черт бы побрал сказочника и его сказки. «Баба Глаша!» — заорала Арина во весь голос. «Я тут!» — донеслось едва слышно из-за выцветшей ситцевой занавески. «Аринка, ты чего вернулась?» Баба Глаша лежала на кровати, одетая, в перепачканных грязью галошах. Еще одна невидаль. Лицо ее было серым, а губы синими, сжатыми в тонкую линию. «Что-то мне нехорошо», — выдохнула она и прикрыла глаза. Левая рука ее легла на грудь, туда, где сердце. «Дышать что-то тяжело. Это из-за дыма». Арина знала, что дым тут ни при чем, что виной всему слабое баба Глашина сердце. Оказывается, совсем слабое. «Я сейчас!» Она бросилась к комоду, Не глядя, сгребла стоящие на нем пузырьки с таблетками, прихватила чашку с водой. Глаза бабы Глаши по-прежнему были закрыты, и на секунду Арине показалось, что она не дышит. Но из плотно сомкнутых губ вырвался протяжный вздох, и от сердца отлегло. Чуть-чуть. Нитроглицерин под язык, корвалол в пластиковый стаканчик. Найти в телефоне Иркин номер, дозвониться, выслушать торопливые инструкции про нитроглицерин, аспирин и подсчет пульса. Исполнить все в точности, наблюдая за безжизненным бабоглашенным лицом. Ждать скорую, которая скоро будет. Скорая скоро будет, но как же тянется время? Остановилось оно, что ли? Арина металась по комнате, то и дело поглядывая то на часы, то на бабу Глашу, которая, казалось, задремала. Ей хотелось спросить, как оно, отпускает ли, но было страшно спугнуть этот хрупкий покой. Про то, что волк взял след и нужно срочно бежать, Арина больше не думала. Однажды она уже убежала. За окном послышался рев мотора, и вязкое, как патока, бремя, наконец ускорилось. В комнату ворвалась Ирка, следом задвинулся щупленький паренек с чемоданчиком. Арину оттеснили к столу, к немытой сковороде с остатками яичницы. Девушка не возражала. Ей очень хотелось верить, что Ирка, врач первой квалификационной категории, отличница и ударница, знает свое дело. И паренек с чемоданом тоже знает. За ситцевой занавеской застрекотал кардиограф. Заговорили про сорванный ритм и госпитализацию. Едко запахло лекарствами. Арина взяла со стола сковородку, отнесла на кухню. Когда туда зашла Ирка, сковородка была выдраена до блеска, а Арина все продолжала тереть ее губкой. «Все», — сказала подруга, усаживаясь на колченогий табурет. «Что все?» — губка выпала из рук. Купировали приступ. Мерцалка у нее была пароксизмальная. «А ты что подумала?» Ирка посмотрела на нее подозрительно. Ничего, кухонным полотенцем Арина вытерла мокрый от испарины лоб. Потом принялась вытирать сковороду. Купировали, это же остановили, да? Типа того, ей бы в больницу под наблюдение. По лицу Ирки было ясно, что в больницу под наблюдение баба Глаша не собирается. Чтобы хоть прокапали. Никаких шансов. Ирка выглядела усталой. Наверное, дежурство выдалось беспокойным. «Ты же ее знаешь». Подруга махнула рукой. «Помирать нужно в родных стенах. Это еще счастье, что ты к ней заглянула. Это твой скутер во дворе?» «Мой. А сумка зачем?» «Хочу отвезти на работу сменную одежду», — соврала она. «Пусть будет. На всякий случай». «Ясно». Ирка кивнула, добавила устало. Ночка выдалась, зашибись. Даже не присели ни разу. С самого вечера по городу мотались, а теперь пожарным веселье. «Ты в курсе, что торфяники горят?» Арина молча кивнула. «В старую сосну? Ну ту, что на въезде, молния ударила. И как заполыхало все, весь лес с той стороны. А потом огонь перекинулся на торфяники. Теперь хрен потушит». «Почему?» Арина взглянула на наручные часы. И не сбежала, и на работу снова опоздала. «Потому что у пожарных на ходу только одна машина, две другие сломаны. Месяц пройдет, пока они справятся. Весь город в дыму». Ирка шмыгнула носом, сказала с досадой. «Вот гадство!» Запиликал мобильный. Звонила Милочка, интересовалась, куда это она подевалась в разгар рабочего дня. Арина ответила, что у нее форс-мажор, и она скоро будет, на что Милочка сообщила, что форс-мажор нынче у всех, и только она одна за всех пашет и отдувается. «Это с работы», — Арина виновато посмотрела на Ирку. «Мне пора». «Езжай!» – разрешила та. «Я сейчас в аптеку смотаюсь, поставлю бабе Глаше капельницу». «А отдохнуть с дежурства?» Арина чувствовала себя предательницей. «Здесь на диванчике перекантуюсь, мне не впервой». Ирка зевнула и тут же спросила. «Что на улице делается, видела?» «Ты про птиц?» «Ага, просто знамение какое-то». «Знамение чего?» «А ничего хорошего. Помирает он», — сказала Ирка шепотом и зачем-то выглянула в окно. «И ты знаешь?» Арина не удивилась, но удивления не осталось сил. «А что тут знать-то? Весь город только об этом и говорит». «А ты еще ходила к нему?» «Такому». «Какому такому?» «Умирающему». «И что?» «И ничего. Дымить теперь будет, пока он не умрет. Мне так Васильна, санитарка наша, рассказывала. А не помрет, пока колдовство свое кому-нибудь не передаст. Кому? Так вот в том-то и дело, что некому. Нет дураков с ним связываться. И что же теперь? Он так и будет мучиться. Васильна сказала, надо будет крышу в его доме разбирать. Зачем? Чтобы сам меньше мучился и людей не мучил. Но крыша – это крайняя мера. Кто же ее станет разбирать? Может, корабельщики? Этим снулым, дымно-туманным утром Арине хотелось, чтобы никто не мучился. Даже ведьмак. Ведьмин сын. «Если только заезжие. Наши точно побоятся», — сказала Ирка. «Почему? А вдруг оно заразное, ведьмовство его? Вдруг приклеится?» Ирка, человек с высшим медицинским образованием, говорила такие вот глупости с совершенно серьезным видом. «Это же не ветрянка?» Арина снова взглянула на часы. «Чтобы приклеиться. А кому охота проверять?» Подруга пожала плечами. «Опаздываешь? Так иди уже. Вахту принимаю. К бабе Глаше не ходи, она спит. И мне до обеда не звони, я тоже попробую поспать. Увидимся вечером. Ир?» Арина была уже в дверях. «Что? Ты ко мне вчера не заходила?» Она должна была спросить. «Вчера?» — удивилась Ирка. «Я ж говорю, дежурство — жесть. Да и зачем мне? А ты чего спросила?» Крикнула она уже вдогонку, но Арина сделала вид, что не услышала.